Пришедшие к адвокату Байрона Скотта Майло и Эллен сидели в ожидании оглашения завещания. В кабинете их было только трое. Эллен была возбуждена до предела. Несколько слов на листе бумаги сделают ее и Майло невероятно богатыми. «Мы будем покупать картины великих художников. Купим поместье в Саутгемптоне, замок во Франции. И это только начало». Адвокат заговорил, и Эллен переключила свое внимание на него. Она видела копию завещания несколько месяцев назад и в точности знала, что там было написано. «В случае моей смерти и смерти моей жены я завещаю весь принадлежащий мне капитал Скотт Индастрис своей единственной дочери Патриции. Я назначаю своего брата Майла распорядителем моего имущества до достижения ею совершеннолетия и вступления в права владения наследством». «Теперь все изменилось», — взволнованно думала Эллен. Адвокат Лоуренс Грей торжественно начал. «Это явилось страшным потрясением для всех нас. Я знаю, как сильно вы, Майло, любили своего брата, не говоря уже о прелестной малышке». Он покачал головой. «Ну что ж, ваша жизнь продолжается. Возможно, вам и неизвестно, что брат изменил завещание. Я не буду утомлять вас юридическими подробностями, я ознакомлю только с его сутью». Пролистав завещание, он остановился на нужном пункте. «Да, вот. В соответствии с изменениями, которые я вношу в свое завещание, моя дочь Патриция получит сумму в 5 миллионов долларов и ежегодно будет получать сумму в размере 1 миллиона долларов до конца ее жизни. Весь принадлежащий мне капитал Скотт Индастрис я передаю во владение своему брату Майло в качестве награды за его неоценимый вклад в дело компании и верную службу на протяжении долгих лет». Майло почувствовал, как все поплыло у него перед глазами. Мистер Грей посмотрел на него. «С вами все в порядке?» Майло стало трудно дышать. «Боже мой, что же мы наделали? Мы лишили ее всех прав, а в этом не было никакой необходимости. Теперь мы можем вернуть ей все это». Повернувшись, он хотел что-то сказать Эллен, но ее взгляд остановил его. «Мы должны найти какой-то выход, Эллен. Не можем же мы оставить Патрицию там, особенно теперь». Они были в своей квартире на 5-й авеню и собирались идти на благотворительный обед. «Почему?» «Именно так мы и поступим», — сказала Эллен в ответ. «Если ты, конечно, не хочешь привести ее сюда и попытаться объяснить, почему мы сказали, что она сгорела в разбитом самолете». Он не знал, что ему ответить. Немного подумав, он сказал: «Хорошо. Тогда мы каждый месяц будем посылать ей деньги, чтобы она...» «Не валяй дурака, Майло!» — сказала она резким тоном. «Посылать ей деньги? Чтобы полиция заинтересовалась, кто ей их шлет, и вышла на нас? Нет. Если ты мучаешься угрызениями совести, пусть компания отчисляет средства на благотворительность. Забудь о ребенке, Майло. Она погибла. Помни это. Помни. Помни. Помни». Слова эхом звучали в голове Эллен Скотт, когда она, заканчивая свою речь, смотрела на собравшихся в банкетном зале Олдорф-Астории людей. Присутствующие вновь зааплодировали. «Вы приветствуете ту, кого уже нет», — подумала она. В эту ночь ее опять навестили призраки. Она думала, что давно избавилась от них. В самом начале, после заупокойной службы по погибшим Байрону, Сьюзен и Патриции, ночные гости часто навещали ее. Бледные, похожие на туман, они зависали над ее кроватью и что-то нашептывали ей. Она просыпалась, ее сердце часто билось, но вокруг никого не было. Она не рассказывала об этом Майло. Он был слаб и, испугавшись, мог наделать каких-нибудь глупостей, которые поставили бы репутацию компании под угрозу. Если правда раскроется, скандал погубит Scott Industries. А Эллен была твердо настроена не допустить этого. И она продолжала молча терпеть призраков, пока, наконец, они не исчезли, оставив ее в покое. И вот теперь, в ночь после банкета, они вернулись. Проснувшись, она села в кровати и огляделась. В комнате было пусто и тихо, но она знала, что они где-то рядом. Что они пытались сказать ей? Знали ли они, что она скоро придет к ним? Эллен встала и прошла в просторную, украшенную антиквариатом гостиную шикарной квартиры, купленной ею после смерти Майла. «Бедный Майло», — подумала она, обведя взглядом роскошную комнату. Он так и не успел почувствовать, какое богатство свалилось на него после смерти брата. Через год после авиакатастрофы он умер от сердечного приступа. И Эллен Скотт взяла управление компанией в свои руки. Под ее ловким и умелым руководством Scott Industries вскоре заняла еще более видное место в мире. «Компания принадлежит Скоттам», — думала она, — «и я не собираюсь отдавать ее кому попало». Это навело ее на мысль о дочери Байрона и Сьюзен, законной наследнице украденного у нее престола. Был ли это страх или, может, желание искупить свой грех перед собственной смертью? Всю ночь просидела Эллен Скотт в гостиной, глядя в пустоту, размышляя и обдумывая. Сколько же лет прошло с тех пор? 28. Патриция уже должна быть взрослая, если осталась в живых. Как сложилась ее жизнь? Вышла ли она замуж за фермера или за какого-нибудь городского торговца? Есть ли у нее дети? Она все еще живет в Авиле или куда-нибудь уехала? «Необходимо найти ее», — думала Эллен, — «и скорее. Если Патриция еще жива, я должна встретиться с нею и... Господи, поговорить». В конце концов, мне надо все выяснить. Деньги способны превратить ложь в правду. Я найду способ выйти из этого положения, не посвящая ее в то, что произошло на самом деле. На следующее утро Эллен вызвала к себе Эллена Такера, шефа службы безопасности Scott Industries. Это был худой, бледный, лысеющий мужчина 40 с небольшим лет, работавший раньше детективом и отличавшийся усердием и хватким умом. «Я хочу, чтобы вы выполнили для меня одно задание». «Да, миссис Скотт». Внимательно посмотрев на него, она прикинула, насколько может быть с ним откровенно. «Мне ничего нельзя ему рассказывать», — решила она. «Пока я жива, я не хочу рисковать ни своей репутацией, ни репутацией компании. Пусть он сначала найдет Патрицию, ну а потом я уж и решу, как с ней поступить». Она слегка подалась вперед. 28 лет назад в Испании на ферме в окрестностях Авилы была найдена маленькая девочка. Я хочу, чтобы вы выяснили, где она сейчас, и привезли ее ко мне как можно скорее». Лицо Эллена Такера оставалось невозмутимым. Миссис Скотт не нравились служащие, не умевшие скрывать своих эмоций. «Хорошо, мадам. Завтра я выезжаю».